Книга пятая. Геродот выглядел смущенным, присел, потер руку об руку, объяснил свое смущение. Из Турции пришли неприятные вести. Тамошние правители перессорились между собой. А когда правители ссорятся, жизнь для историка становится нестерпимой. «А для поэта?» — спросил Перикл. «Поэту что? Его дело песни петь, а ссора служит ему пищей для размышлений». Перикла рассмешила это утверждение. «Однако же, — сказал он, — ты не слишком высокого мнения о певцах. Напротив», — Геродот вытянул правую руку. «Я о них самого лучшего мнения. Они — правая рука государства. Без них люди обратятся в стадо овец». «А теперь, — продолжая смеяться, — сказал Перикл, — поэтов ты превознес выше всякой меры». Геродот сказал, что, во-первых, не хаял поэтов, во-вторых, не ставит их выше всех. К поэтам Геродот относится по достоинству, ибо песни нужны обществу, особенно демократическому. «А в Италии, — спросил Перикл, — в Италии тоже поэты почитаются земными богами?» Геродот на старости, если 50 с лишним лет можно назвать старостью, выбрал Турию в Италии для постоянного места жительства. Он заявил своим друзьям, что хорошо в Турии, где много простора для человека думающего, где не помышляют о войнах, а мир почитается высшим благом. А время от времени он будет приезжать в любимые Афины, чтобы подышать просвещенным воздухом. Что же касается Галикарнаса, где впервые увидел свет, то о поездке туда не может быть и речи. Барбары оставили там слишком глубокий след. Италия, по его словам, страна, где человечество снова обретет себя, как во времена Гомера. Разумеется, под духовным покровительством Афин. «А теперь о поэтах», — сказал Геродот. «В Турии тоже чтут поэтов, но пока их там маловато, настоящих. А графоманов полно. Впрочем, как и везде. А знаешь, где более всего графоманов?» Перикл предположил в Афинах. «Нет», — сказал Геродот, — «в Египте тоже нет, хотя египтяне и любят пописать, а затем терзать слух своих знакомых. Неужели же в Вавилоне?» «Нет, в Колхиде. Там полно мус и поэтов. И щебечут поэты по птичьи, так же, как и египтяне в Мемфисе. Такая речь у них. Я бывал в Колхиде, мой дорогой Геродот. Не знаю, как там насчет поэтов, но вино отменное. И мореходы тоже. Я однажды похвалил тамошний мед. Они колки дескурийские. Заметили на это, что лучше меда стихи и песни». Геродот рассказал некую сказочку, которую выдал забыль. Такое бывало с ним. Молодого колка ранили в ногу, дротик повредил мякоть и вошел по самую кость. Не так-то просто вынуть из ноги скифский дротик. Воин попросил, чтобы спели ему песню. Желание его было исполнено. Слушая песню, колк позабыл ранее и о дротике, который был извлечен врачевателем. «Будь я на твоем месте, — сказал Перикл, — я поселился бы не в Туре, а в Колхиде. Диаскурия — приятнейшее место». Геродот сладко потянулся и попросил вина. «Ты много пьешь», — заметил хозяин. «Пожалел?» «Для тебя нет, я знаю. Не в твоем характере пьянство. Разве я произвожу впечатление пьяницы? Или ты, Перикл, и в самом деле стал скуп?» «Я всегда был бережливым. Не замечал. Прикажи принести вина, не пожалеешь. Я припас для тебя ворох городских новостей. А за вином язык становится шустрым». Перикл выглянул за дверь и распорядился принести вина. «Тебя не назовешь кутилой», — подтрунивал Геродот. «Почему? Я очень люблю посидеть в кругу друзей». «А ты бывал когда-нибудь пьян, милый Перикл?» «Нет, это не в моем нраве. Тебе, наверное, известно, что я только раз был на свадьбе своего родственника Эврипталема и сбежал, не дождавшись конца». «Об этом весь мир говорил. Люди скверно живут, Геродот». «Согласен, хуже собак. Я не хотел бы восседать на пирах, когда мои соотечественники часто не имеют даже куска хлеба». «Ты хочешь взвалить на свои плечи все страдания мира?» Перикл промолчал. Принесли вино. Геродот поднял кувшин над головой, а в левую руку взял фиал. «Перикл, мне хочется пить. потому что муторно на душе. Ты понимаешь меня? Вот я не был здесь целый год, не видел своих друзей. Скажу по правде, я унесу отсюда плохие впечатления. Мне кажется, что в самое сердце, в самую грудь мою насыпали тяжелого щебня. Дай-ка выпьем». Геродот дважды осушил фиал, не пытаясь разбавить вино водою. «Я теперь пью с утра», — сказал он, и глаза его сверкнули доброй улыбкой, какой только может обладать наивный ученый с душою поэта. Перикл пригубил. «Это вино с моего участка. Нравится?» «Да. Оно густовато и немного терпкое». «Как кровь», — сказал историк. Третий фиал подтвердил, что вино пришлось ему по нраву. «В прошлый раз я напился у тебя, боюсь, что это случится и нынче». «Пей», — сказал Перикл. Он припомнил один занятный случай. После обсуждения дела в народном собрании к нему подошли двое молодых людей. Они задали вопросы, почему Перикл трусит и не идет походом на Сицилию, где много богатства, а люди слишком строптивы и не желают подчиняться Афинам. «В Сицилию? Зачем?» — спросил Перикл молодых людей. «Воевать», — был ответ. «Зачем?» «Чтобы завоевать». И они открыто обвинили Перикла в трусости. Тогда Перикл, будучи стратегом, пригласил их к себе домой, где и угостил вот этим самым кровеподобным, густым, как мед, вином. «Нравится?» — спросил их Перикл. «Очень», — был ответ. И тогда Перикл сказал им: «Не лучше ли сидеть в Афинах и пить вот такое вино, чем потерять возможность пить его? Притом навсегда». Молодые люди почесали затылки, а на следующий день вся Агора гудела об этом, а главное, неожиданную славу приобрело Периклово вино. Вот это самое вино. «Да», — согласился историк, — «лучше пить вино, чем лежать в благодатной сицилийской земле». «Ты прав, Перикл, причем, как всегда, я люблю тебя за ум, за рассудительность, люблю за неторопливость суждений и за доброту, особенно за последнее. Разреши тебя обнять за все это». И Геродот обнял старшего друга и поцеловал братски, и пообещал написать книгу о нем. «Кстати, Перикл, почему ты не напишешь книгу сам?» «Какую?» Геродот, как говорят финикийцы, сделал большущие глаза от удивления. «О себе, разумеется», — Перикл ухмыльнулся. «У меня никогда не доставало на это времени. Но теперь-то оно есть. Напиши же». «Книгу о себе?» — спросил Перикл. «Это будет книга о себе, о друзьях, об Афинах, о морских походах, о битвах на земле. Это будет, наконец, книга о справедливости». «Непременно о справедливости. Ты можешь ради увлекательности рассказать мифы, слышанные тобой, включить песни, любимые тобой, и стихи Гомера, Гесиода и, скажем, Архилоха. Последний очень любопытен своими стихами против красавицы Неабулы, отказавшейся выйти за него замуж. Пройдут годы, стихи Архилоха забудутся, зато не останутся в книге знаменитейшего Перикла. Разве это не благо для потомства?» Перикл не ответил, а историк продолжал. «Книгу о себе, понимаешь? Ты ее оставишь после себя, Перикл». «Зачем? Для кого?» «Я же сказал, для потомства». Перикл произнес серьезно, тихо, как молитву. «Дела, только дела останутся для потомства». Геродот, чуточку горячий от природы, да еще чуточку подогретый напитком Бахуса, воскликнул. «Но ведь и о делах требуется рассказ». Перикл не стал возражать. «Может быть. Обязательно рассказ. Причем торопись, скоро тебя снова пригласят в стратегии, и писать тебе будет недосуг». Перикл нахмурил брови, отхлебнул вина, немножко зло, немножко резко, тем самым выдавая свое недовольство. Он сказал: «Геродот, ты друг мне, но зачем же издеваешься надо мной? Разве я того достоин?» «Нет». «Так почему же издеваешься?» «Это не мое личное предположение», — оправдывался историк. «Весь город говорит об этом». «О чем?» «Чтобы быть тебе снова стратегом». «Мне?» «Да, тебе, Периклу». «Об этом говорит весь город?» «Да». «И я пришел сообщить тебе, что...» «Не надо, друг мой». «Почему?» Я пью именно за это. Учти, Перикл, народ отходчив, особенно афиняне. Они недолго помнят зло, тем более, что повинны в этом зле сами. Они снова вручат тебе бразды правления. Попомни мои слова». «Этого никогда не будет», — сказал Перикл. Геродот поднял фиал. Пятерней расчесал бороду, пригладил волосы на макушке. Казалось, он зашел на трибуну и начинает речь в народном собрании. «Послушай, Перикл, мы с тобой должны условиться об одном. Или мы вовсе отказываем в здравом смысле афинянам, или не допускаем и мысли о том, что и они, как все люди, могут ошибаться. Чего они добились без тебя?» Геродот выпил и стал один за другим загибать пальцы на руках. «Выиграли войну у Спарты? Нет. Запросил ли мира царь спартанский? Нет. Может, царский опекун Никомед повел интригу против молодого царя? Нет. Может, улеглась чума? Нет. Может, больше стало хлеба? Тоже нет. Объясни мне, чего же они достигли без тебя? Говорят, что близ Мегарской границы произошло столкновение с конницей лакедемонян. Что же сделали прославленные афинские стратеги? Они попросту сбежали с поля боя. Они бежали, как дети, от гнева шипящих гусей. Но будь это Перикл, хлопот бы хватило на целый год народному собранию. Зачем, да почему бежал? А здесь просто. Струсили, и все. Я говорю тебе, Перикл, они еще придут, они позовут тебя. За это я и пью». Перикл упрямо твердил: «Не придут, не попросят. Колхиды пьют вино, когда желают, чтобы сбылась прекрасная мечта. Я пить не буду. Я повторяю, чтобы сбылась красивая мечта. В 65 лет не бывает мечты». Геродот не слушал его и с упоением продолжал. «Красивая мечта — это Перикл на привычном месте. Меня без того обзывают тираном. Красивая мечта, Перикл, — это война, выигранная Афинами, светочем знания. Светоч как-нибудь погаснет. Красивая мечта, Перикл, — это ты, приносящий жертву Афине на Акрополе в честь победы. Победа часто изменяет даже любимцу богов. Красивая мечта — это ты, Перикл, в окружении своих просвещенных друзей. Нет, нет, нет. Я пью за это по-колхски». Перикл бледнеет, губы у него дрожат, глаза полны слез. «О, Перикл, неужели это ты, победитель в битвах, в словесных и прочих сражениях?» И все-таки Геродот допил до дна и сказал: «Если бы это вино обратилось в цикуту, и тогда бы я выпил до дна. За тебя, Перикл, за красивую мечту». Перикл глотнул холодной воды, и сразу полегчало в голове и на сердце, как будто всего окунуло в прохладу, как будто ушла от него часть жара, подогревающая душу сверх всякой меры. Перикл растроган, он встает, обнимает своего друга и говорит: «Что бы я делал без вас?» — это он о своих верных друзьях. «А мы без тебя?» — вопрошает Геродот. Перикл возвращается на свое место. «Значит, плохи дела, Геродот?» «Очень. Это достоверно?» «Совершенно. Народ взбудоражен. И ко всему это проклятая чума». Перикл берет фиал с вином и, думая совсем о другом, медленно пьет кроваво-красную жидкость.